Глава 9. После этого дня началась для меня в Медиолане жизнь необычная и совершенно не похожая на ту, которую я мог ожидать, уезжая из Рима. С делами нашего посольства я почти ничего не имел общего, и, продолжая жить в доме Каликария, часто за целый день не встречался ни с кем из римских сенаторов. Порой даже обедать мне приходилось одному, так как Симмах и его сотоварищи уходили из дому для таинственных переговоров с друзьями Юстины, на которые меня с собой не брали. Только изредка Симмах призывал меня в свою комнату для мелких письменных работ, но, обеспокоенный неудачами и утомленный хлопотами, он не вступал со мной в разговоры, был вообще молчалив и угрюм. Зато каждодневно я бывал у Реи, которая все более и более привлекала меня к себе причудливостью своей души, необъяснимой таинственностью своей жизни и своим неподдельным расположением ко мне. Мне нравились ее речи, пересыпанные словами из христианских священных книг, часто малопонятные, почти всегда восторженные. Меня прельщали ее внезапные переходы от ликования к отчаянию, от разумной деловитости к явному безумию. Наконец, мне все более желанными становились те ее ласки, которые в иные вечера она внезапно расточала мне со щедростью Гетеры или участницы ночных служений Приапу, тогда как в другое время оставалась холодной и неприступной, готовой, как Лукреция, скорее умереть, чем нарушить целомудрие. Но, сближаясь с Реей, я все же не мог проникнуть сквозь покров тайны, окружавшей ее подобно облаку, которым боги окутывали в песнях Гомера героев, когда желали их сделать незримыми. Рей случалось уходить из дома на целый день, и никто не знал, куда она шла и что делала в Медиолане, и хозяин дома, где она жила, встречавший меня как доброго приятеля и единомышленника, никогда не мог мне дать об этом никаких сведений. Мне случалось видеть, как Рея беседовала с людьми самыми различными, от сановников в расшитых золотом тогах и воинов с красным цингулом и золотой пряжкой, до простых ремесленников в грубых ленах и оборванных нищих, похожих на ночных грабителей. Но она не отвечала мне на вопросы, откуда она их узнала и какие у нее с ними дела. Живя весьма скромно, Рея, однако, всегда имела в своем распоряжении какие-то деньги, происхождение которых мне тоже было непонятно. И только один раз, без всякого смущения или стыда, она попросила меня дать ей золотой солид, что я, разумеется, тотчас исполнил. Не менее загадочной оставалась для меня душа Реи, и по-прежнему я не знал, считать ли ее в числе лишенных рассудка, которые ее безумные грезы представляют как действительность то, чего нет, или почитать ее вдохновленной неким богом, причем лишь наша слепота побуждает нас не верить ей, как никогда не верили трояне прорицаниям Александры. Иногда я почти готов был предположить, что Рея — просто распутная девушка, прикрывающая свои искания сладострастия вымышленными историями о скором пришествии Антихриста, в которого сама не верит. В другие часы своей скромностью, своим непритворным негодованием при всяком вольном слове, которое я решался произнести, Рея заставлял меня думать, что порывом страсти она предается против воли, может быть, одержимая в эти минуты демоном. Целыми часами Рея могла говорить разумно, высказывая много сообразительности и разносторонние познания, но потом неожиданно переходила к бессвязным восклицаниям и предсказаниям, воображая себя какой-то еврейской пророчицей. Первоначально я был уверен, что к Рее меня привлекает прежде всего любопытство, потом то одиночество, в котором я оказался в Медиолане, наконец, желание найти в ней помощницу для исполнения моих замыслов, но мало-помалу встречи с ней сделались для меня и привычкой, и сладостной необходимостью. Темная тоска порабощала меня, если долгое время я не видел Реи, и я спешил из богатых покоев Каликария в ее скудную комнату, втайне надеясь, что в этот день странная девушка вновь пожелает любовных ласк. О Гесперии я все более и более думал, как о чем-то далеком, от чего меня отделяют целые года, или как не о живой женщине, а об одной из сонма бессмертных, и хотя не забывал ее божественного лица, ее улыбки, столь сладостной, что она, по словам поэта, напоминала полную луну, выплывающую из-за тучи, Однако уже не находил в душе тех чувств, которые меня заставляли так страдать и так наслаждаться в Риме. И если я упорно продолжал искать способы выполнить данное обещание, то теперь уже больше потому, что оно было подкреплено страшной клятвой, и потому что личность Грациана после всего пережитого в Медиолане возбуждала во мне ненависть и отвращение, чем и стремление жизнь свою возложить на алтарь любви, как свой самый драгоценный дар. Не раз с горечью я даже говорил себе, что, пользуясь чарами своей красоты и моим юношеским увлечением, посылая меня ради своих целей на верную гибель, Гесперия поступала скорее как скифская царица Тамирида, чем как римлянка, воспитавшая свой дух на книгах философов и на созданиях художников. Тем не менее, я продолжал убеждать Рею, так как ни от кого другого не мог ожидать содействия, что наше дело не завершено, пока мы не расчистили вполне путь к императорскому трону тому, кто должен на него воссесть, дабы царствовать над всеми народами. Как ни слабы были мои доводы, их было достаточно, чтобы легко всем увлекающаяся Рея приняла мою мысль как свое собственное убеждение. Готовая, подобно дочерям Даная, без устали работать хотя бы над неисполнимым предприятием, она принялась за осуществление моего замысла с такой настойчивостью и с такой ловкостью, которые для меня были недостижимы. После одного из своих таинственных исчезновений, продолжавшегося почти целые сутки и заставившего меня мучиться скрытой и неожиданной ревностью, Рея сообщила мне, что нашла возможность беспрепятственно проникать в священный дворец. Где-то ей удалось завести знакомство с одним стариком по имени Питорат, занимавшим видное положение среди дворцовых педагогов. Рея уверяла меня, что он имеет полную возможность вводить во дворец кого угодно, и советовала мне заручиться его дружбой. Мы придумали басню, будто я намерен написать стихотворение в похвалу императору и желаю ознакомиться с покоями дворца, чтобы описание их вставить в свою поэму. Под таким предлогом началось мое знакомство с Питоратом. Для первого разговора я позвал его в одну из лучших капон Медиолана и угостил секстатрием привозного греческого вина. Питорату было лет 60, он был плешив, выбрит начисто, и его маленькая круглая голова со старческими всегда прищуренными глазами и множеством мелких морщин, собравших всю кожу лба и щек, казалась случайно приставленной к телу еще крепкому и несогнутому старостью. Он носил квадратный греческий гематий и всегда ходил с толстой палкой, потому что хромал на одну ногу. Всю свою молодость он служил моряком, плавал в самых отдаленнейших морях земного круга, но, сломав ногу во время кораблекрушения, должен был оставить это дело и при содействии какого-то патрона получил место во дворце, не требовавшее особой работы и, по его признанию, доходное. Как все старики, Питорат любил болтать, и мне в первый же день пришлось выслушать немало его рассказов о путешествиях, бурях, дивных странах за морями, чудесных животных и о всем подобном. «Теперь юноша мореплавание падает», — говорил, между прочим, Питорат, охотно осушая кубок за кубком. «Но в мое время мы еще делали славные поездки. Зато я все на земле видел собственными глазами и знаю, что везде одно и то же. Меня уже не проведут рассказчики разных небылиц, которые ты сам, вероятно, слушал, развесив уши. Много теперь развелось молодых краснобаев, которые на деле нигде дальше Александрии не бывали, а о чужих землях сочиняют всякие сказки, одна страшнее другой. Теперь что? Все товары индийские из земли синов идут к нам через аксамитов или персов, вот и приходится нам переплачивать в десятеро. А я еще плавал на египетской торговой триреме, которая из Миос-Гармоса так прямо и поплыла сначала на Салику, потом в Каттигару. Надо тебе сказать, что Эритрейское море такое, что дуют на нем только два ветра. Летом с запада, а зимой с востока. Мы 40 дней плыли так, что не было видно земли ни справа, ни слева. Небо да вода и только». Приплыли в Матору, где слонов на улицах столько же, как у нас лошадей, и что же ты думаешь? Тамошние люди в челмах пьют вино фалернское и лаодикейское, одеваются в арсенойские ткани, украшают свои столы фиванским стеклом и ставят в домах статуи наших художников. Потом, столько же дней мы плыли до страны Синов. И там тоже все слышали об империи, ждали наших товаров, а женщины только и мечтали, чтобы нашей сурьмой подвести себе глаза. Притом везде ходят наши деньги, золотые, серебряные и медные, и индийцы припрятывают их столь же охотно, как римские граждане. Да, юноша, есть на свете и диковинки, но люди везде одни и те же. И уж если это тебе говорит старый Питарат, который избороздил землю от восхода солнца до заката, так если другой скажет, будто за морем живут великаны или люди крылатые, плюнь ему в глаза. Такой вывод, однако, не помешал Питарату тут же мне рассказать совершенно невероятную историю о лесном народе обезьян, живущем на островах Сатиров, с которым он и его товарищи-моряки будто бы вели войну. Лесные люди покрыты с головы до ног шерстью. Лицо у них странное, с клыками, подобное волчьему. Голос дикий, не похожий на человеческий. Ходят они, упираясь в землю руками, которые у них непомерной длины. Силы они необыкновенные и могут вырывать с корнем целые деревья или ворочать огромные камни. Должно быть, такие, о которых сказал поэт, что их не возложили бы на плечи и 2×6 современных нам людей. Живут лесные люди на деревьях в гнездах, питаются плодами, но иногда делают нападения на туземцев главным образом, чтобы похитить у них женщин, до которых очень падки. Я сделал вид, что верю и такой нелепости, и слушал после рассказа о других путешественниках, которые проникали в отдаленнейшую Рапту, где слоновая кость валяется по дорогам, как булыжники, в страну лунных гор, где из озер, похожих на моря, вытекают две реки, образующие священный Нил, о бесстрашных мореплавателях, которые, переплыв океан, нашли за ними новую землю, громадные острова, больше, чем Азия, Ливия и Европа, взятые вместе, и о многом другом, что я мог отнести только к числу тех небылиц, о которых с таким негодованием упоминал Питарат в начале своей речи. Когда вина было выпито много и еще больше рассказано удивительных приключений, я приступил к почтенному педагогу со своими просьбами. Он нисколько им не удивился, что меня несколько встревожило, и выразил полную готовность показать мне весь дворец, проводить меня по всем комнатам от первой до последней, по всем проходам и залам, и даже дать мне возможность проникнуть в опочивальню императора. Впрочем, Питарат добавил, что за такую услугу я буду должен ему заплатить, потому что он, если его содействие станет известным, может лишиться своего места, и я, конечно, это нашел вполне справедливым. Когда я сообщил Рее об обещаниях Питарата, она по-детски захлопала в ладоши и воскликнула радостно: «Видишь теперь, Юний, что явно сам Господь покровительствует нам, все трудное делая легким и все невозможное доступным. Бремя его легко, и иго его благо». Меня, однако, мучили темные предчувствия. И в ту же ночь мне приснился страшный сон, в котором мне казалось, что лукавый Питарат в виде громадного раздутого паука придет передо мною прочную паутину и зовет меня ласковым голосом: «Плыви ко мне, юноша, плыви, ветер попутный». Как немало был я опытен в снотолкованиях, однако не мог не понять, что мое сновидение предвещает мне недоброе, и унылая тоска, долго владевшая мною после пробуждения, подтверждала мне как верный признак, что сновидение было правдивое. Это не помешало мне в назначенный день прийти к старому моряку, жившему в самом дворце, в его задней части на корме, как говорил он, в маленькой комнатке, украшенной причудливыми вещами, которые он привез из своих странствий, индийскими дротиками, масками, выделанными в стране Синов, египетскими амулетами, персидскими вышивками и тому подобным. Тщательно пересчитав принесенные мною деньги, Питарат их спрятал в кованный ларец с хитрым замком и потом действительно повел меня во дворец, где тогда императора не было, так как он, несмотря на зимнее время, уехал охотиться в свое поместье под городом. Оказалось, что проникнуть во дворец с заднего хода не так трудно, как мне это думалось. Вход не охранялся решительно никем, если не считать двух рабов, которые были заняты в тот день мытьем пола и которых при случае можно было или обмануть, или подкупить. Я снова увидел грубое великолепие императорских покоев, безвкусное нагромождение золота, бронзы, разноцветных мраморов, посредственных статуй и христианских изображений. Разумеется, я постарался хорошо запомнить дорогу через бесчисленные проходы к опочивальне Грациана, где стояла его громадная ложа, украшенная распятием и римскими орлами. Ложе было закрыто парчевыми завесами, на которых была вышита история какого-то христианского святого, и я подумал, что за этими тяжелыми тканями легко спрятаться незаметно и дождаться удобного часа в ночи, чтобы нанести удар без промаха. Питарат, получив деньги, был особенно любезен, прихрамывая, бегал передо мной и говорил безостановочно, то объяснял назначение той или другой комнаты, того или другого предмета, охотно приводя сравнение из корабельного мира, называя окна колумбариями, колонны мачтами, залы полубаками, то возвращался к рассказам о своих путешествиях по чудесным странам и неведомым морям. Но я все менее и менее доверял его благожелательности и всячески старался рассеять подозрения, какие могли у него возникнуть, добросовестно играя роль поэта и вслух подбирая разные пышные выражения для прославления священного дворца и его божественного обитателя.